Виктор Олегович Пелевин. П в пятой степени. Прощальная песня политических пигмеев Пиндостана. Предупреждение. Книга написана с применением боевого нейролингвистического программирования. Зал поющих кариатид. Лена пришла за 2 часа до назначенного срока, но все равно оказалась в очереди 9-й. Девушки, собравшиеся в небольшом холле среди желтой кожи, стекла, хрома и винтажных голливудских плакатов, украшавших стены вместо картин, заметно нервничали. Лена тоже. Девушки исчезали за дверью из матового стекла с интервалом примерно в 15 минут. Потом выныривали и шли к выходу. По их лицам ничего нельзя было понять. Когда по холлу пролетел звон электронного колокольчика, секретарша назвала ее фамилию, Лена вдруг запаниковала и долго не могла засунуть книгу в сумочку, так что секретарша даже нажала на кнопку еще раз. Но по пути к матовой двери Лена пришла в себя и толкнула ее уверенной рукой. За дверью оказался небольшой кабинет, похожий на приемную доктора-косметолога. Письменный стол, пара кресел и жесткая медицинская кушетка, обтянутая клеенкой. Хозяин кабинета, которого было принято называть дядя Петя, сидел на кушетке, скрестив мохнатые ноги, и курил сигару. Дядя Петя был полный мужчина лет 50, с голым черепом и мясистым лицом в стильных прямоугольных очках. Несмотря на свежевыбритость, он выглядел небритым. Его полуседая щетина была так непобедимо густа, что казалось, будто он только что посыпал голову пеплом сигары, а для полноты покаяния втер некоторое количество еще и в щеки. Одет он был как ребенок, в мятые белые шорты и футболку с радужной надписью «Талибан Ичкерия». Некоторое время он глядел на Лену, пожевывая сигару. Затем указал на стол и произнес: «Раздевайся и залазь». То есть наоборот, залазь и раздевайся. Лена была в курсе, что петь придется голой, но все-таки испытала шок, поняв, что все произойдет не на подиуме, а на письменном столе, в прокуренной комнатенке. Как-то это выглядело несерьезно. С другой стороны, место было самое серьезное, какое только бывает. Это она тоже знала. Обнаружившийся диссонанс мог означать только одно. Ее представление о серьезном и несерьезном не соответствует актуальной действительности. Такое с ней уже бывало в жизни, поэтому, отбросив сомнения, она залезла на стол и быстро обнажилась. «Пой», — сказал дядя Петя. «У меня флешка с музыкой», — ответила Лена. «Есть куда поставить?» «Давай без музыки». Специально на этот случай у Лены была приготовлена песня про Югославию, которую пели татушки. Она очень выгодно подчеркивала ее тонкий чистый голосок. Лена запела: «Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет, белый цвет». «Ногу подними», — сказал дядя Петя. Лена покраснела и, продолжая петь, подняла левую ногу, согнув ее в колени. Стоять на одной ноге было неудобно, но можно. Она развела руки в стороны и попыталась придать своей позе максимальное изящество. Стыд наполнил ее голос какой-то особенно пронзительной хрустальной чистотой. Дядя Петя даже не смотрел на нее. Так, может, глянул искоса один или два раза. Он занимался своей сигарой, которая слишком сильно пригорела с одного бока. Озабоченно смазывая слюной проблемную область, он пускал струи дыма в потолок. Но раскурить сигару равномерно никак не получалось. Когда Лена второй раз пропела «Ты уходишь в огонь Югославии, без меня, без меня, без меня», в голове дяди Пети, видимо, сработало какое-то ассоциативное реле. Он стряхнул с сигары пепел, сморщился и сказал: «Хватит, давай чего-нибудь другое». «А ногу можно опустить?» — спросила Лена. Дядя Петя отрицательно мотал головой. Лена к этому времени уже порядком устала и сделала ошибку. Она запела «Колеса любви» Наутилуса. Это была красивая песня, но с неуловимым и как бы скользящим мотивом, и петь ее следовало только под музыку. «Это знала Ева, это знала Адам, колеса любви едут прямо по нам», — начала она, но через несколько секунд дала такого явного петуха, что замолчала от смущения, а потом начала заново. «Не надо», — остановил ее дядя Петя. Положив сигару на край кушетки, он сделал пометку в блокноте. «Можно ногу пустить?» — опять спросила Лена. «Можно», — кивнул дядя Петя. «Можно уже одеваться». «А декламация? Декламацию будете слушать?» «Нет». Лена слезла со стола. Она чувствовала, как на ее щеках разгорается румянец позора. И ничего не могла с этим поделать. Ей было очень неловко, и, одеваясь, она смотрела в мусорное ведро, словно смирившись с тем, что отныне ее место именно там.